Доставщик пиццы был обруган работниками автомойки, уставшие от доставок автомойщики не в силах сдерживать себя в выражениях. Хочешь прослыть эрудированным малым, но не хочешь тратить много времени? Тогда тебе нужно обязательно подписаться на канал Вально Вриц. Только там ты найдешь пересказы самых известных книг за 10 минут. А для того, чтобы узнать содержание тех книг, которых там еще нет, просто напиши название в комментарии. А ну тихо, я поднимлю. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуй. Доставка. Что? Пицца, доставка. А где ты? Вот я подъехал на мойку. А, ты на мойке, да? Ну, подходи, видишь, там синий горшок, ну, такой накрытие, видел, синие? Двери есть. Где? Ну, мойка, самообслуживание, видишь, нет? Вижу. Вот, заходи туда. Так где именно входить? Здесь много входов. Ну, а где ты стоишь? Возле какой ты мойки? Вот возле мойка, где сама мойка. Ну, мойка, и что там? Ну, что на мойке пишет сверху? Что пишет? Автомойка, конечно. Ты на какой машине? Я на Гранте, Лада. Ну, пишет мойка, автомойка, самообслуживание, да? Ты на этой мойке? Да. Вот, видишь, там вот есть боксы, которые заезжают машины, да? Ну. А есть посередине двери белые, две, одни и вторые. Послушай, послушай, я сейчас... Если вам не сложно, входите, если не сложно. Послушай, секунду. Я сейчас своему другу передам трубку, он тебе все объяснит, куда тебе надо зайти. Подожди секунду. Алло. Да. Смотри, вот сейчас направо буквально мойка такой, большим вывеска. Двери сразу справа от тебя от машины. Вы видите меня? Нет? Нет, я вас не вижу, но просто я вижу машину через окно. Заносите сюда, мы тут кофе просто пьем с ребятами. Холодно на улице, заходите. Заходите. Алло, как слышно? Вот сюда? Да. Да? Двери такие стеклянные, белые, пластик. Че, не видите, что ли? Козырек такой синий. Не ложите эту трубочку, потому что потеряете. Алло. Да. Куда ваш? Постучить правые двери, не эти. Вот эти. Постучитесь вот там механика. Да. Охраннику трубку передадите сразу, я поговорю с ним. А? Давай охраннику трубку, я поговорю с ним. А сюда? Дай охраннику трубку, я поговорю с ним. Ему дать? Трубку передай ему. Трубку охраннику передай. Слышишь? Алло. Что он букует? Алло. А? Что он говорит? Он не хочет просто. Скажи, пускай трубку возьмет. Скажи, что босс он говорит. Не хочет. Он сказал, в смысле не хочет? Его. Он что, дурачок? А ну постучись ему еще раз. Постучись этому